Второе. Красноречие. Уже при рассмотрении гомеровских поэм приходилось указывать на сравнительно развитую технику построения речей. Строй гомеровского общества требует от царей искусства публичной речи, умение выступать в совете и на народном собрании. Оратор произносит свою речь, оживленно жестикулируя, размахивая скипетром, магическим символом власти, и право слова на собрание. Старец Нестор — громогласные вития Илиады. Красноречие рассматривается как дар богов, но вместе с тем и как искусство, которому надлежит обучать. Страница 173. Феникс, воспитатель Ахилла, должен научить своего воспитанника хорошо говорить и смело действовать. Илиада, книга 9, стих 443. Это раннее греческое красноречие не оставило после себя письменных следов. Во время революции 7-6 веков произносилось, несомненно, много речей, но значение этих речей ограничивалось впечатлением, произведенным на слушателей. Политические лозунги эпохи получали литературные выражения только в стиховой форме. Наиболее выразительный пример этого — политические стихотворения Солона. Новые импульсы к развитию ораторского искусства получило в условиях демократической государственности V века. Афины и демократические общины Сицилии становятся центрами красноречия. Здесь уже намечаются будущие основные виды ораторской прозы. Это, во-первых, политическое красноречие, речь перед демосом. Блестящими ораторами были, по отзывам современников, вожди афинской демократии Фемистокл, Перикл. Другой вид к ним присоединяется эпидиктическое, торжественное, парадное красноречие, речи на публичных собраниях. Со времени греко-персидских войн в Афинах было установлено ежегодное поминальное торжество в честь погибших на войне. И здесь произносилась надгробная речь, эпитафий, заменявшая старинный тренос хоровой лирики. Однако и в V веке ораторское искусство еще долго оставалось без письменной фиксации. О нем можно судить лишь по косвенным признакам, главным образом по его отражению в трагедии. Так образцом судебной речи может служить речь Аполлона перед Ареопагом в Эменидах Эсхила. Более ясное представление мы имеем об афинском эпитафии. Он имел хвалебный характер, содержал восхваление государства, мифологических и исторических предков, затем самих павших воинов и заканчивался словами утешения, обращенными к родственникам погибших и призывом к молодежи хранить доблесть предков. Только софистика делает ораторскую речь литературным жанром. Критикуя всю систему традиционной религии и морали, перестраивая мировоззрение на рациональных началах, софисты отошли и от традиционных стиховых форм литературного изложения. Учителя-добродетели, они заменяли дидактический эпос и наставительную лирику различными видами прозы. В отличие от стилистически непритязательной ионийской науки, софистическая проза, обращенная гораздо более широкой аудитории, вступала в конкуренцию с поэзией не только как носительница нового содержания, но и по художественной обработке материала. Софисты культивировали самые различные виды прозы — притчу, диалог, рассуждение. Но с особым вниманием они относились к ораторской речи. К таким памятникам софистической прозы принадлежит и наиболее раннее из дошедших до нас произведений — на аттическом диалекте трактат об афинском государственном устройстве, сохранившийся среди произведений Ксенофонта. Написан он около 430 года, задолго до начала литературной деятельности Ксенофонта. Автор трактата — афининин, враг афинской демократии и сторонник олигархии. Эпидиктическая речь — одна из наиболее типичных форм софистического изложения. В связи с учением об относительности истины, они придавали решающее значение субъективной убедительности речей, силе ораторского внушения. Задачей софистического преподавания было научить хорошо и убедительно говорить о политических и нравственных вопросах. Рядом с разработкой этих вопросов по существу шло создание художественного прозаического стиля и новой дисциплины риторики, науки об ораторской речи. Страница 174. Свою первую разработку риторика получила в Сицилии. Там уже около середины V века появились попытки создать теорию судебной речи, указать способы ее построения и типические приемы аргументации. Цель этой аргументации – показать правдоподобность того изложения судебного спора, которое выгодно какой-либо из тяжущих сторон. Решающую роль в развитии теории и самих форм художественного прозаического стиля античная традиция приписывает сицилийскому софисту Горгию около 483-375 годов. Иронический скептик в области теории познания, Горгий считает, что задачей словесного искусства является обман, то есть создание иллюзии. Речь, говорит он, убеждая, обманывает душу. Речь — волшебство, заклинание, которое зачаровывает слушателя. Важнейшим средством зачаровывания служит у Горгия стиль речи, в котором он действительно пытается возвести ряд приемов фольклорного заклинания в художественный принцип. Характерными признаками его стиля являются многочисленные метафоры и так называемые горгиевы фигуры, то есть членение предложений на части равного объема, соотнесенные между собой смысловым противопоставлением и звуковыми повторами, особенно в конце каждой части, где они образуют своего рода рифму. Словесное искусство Горгия производило большое впечатление на современников. Сохранившиеся речи его относятся к эпидектическому типу. Так Елена представляет собой шутку. Речь в защиту парадоксального положения. Доказывается, что Елена, бежавшая от мужа с Парисом, не заслуживает порицания. Жанр софистической шутки встречается затем и у учеников Горгия. Похвала мыши, похвала смерти. Горгий писал по-аттически и приобрел ряд подражателей в Афинах, куда он приезжал и лично в качестве посла от родного города. Одновременно с Горгием вопросами прозаического стиля занимался Фрасимах, разрабатывавший способы аффективного воздействия речи на слушателя. Значительное внимание он уделял при этом вопросу о ритме прозаической речи. Эпидектическое красноречие, заменяющее поэзию, главным образом лирическую поэзию, сохраняет известное родство с ней. Это обнаруживается уже в способе ораторского произнесения речи. Греческий оратор говорит нараспев, меняя тональность в соответствии с аффективным содержанием речи, сопровождая свои слова гармоническими движениями тела. Об актерском моменте в красноречии говорится во всех античных руководствах по риторике, начиная с Фрасимаха. Старинное сочетание слова с пением и ритмическими телодвижениями остается неизжитым в ораторской речи, и художественная разработка красноречия ставит одной из своих важнейших задач ритмическую и интонационную организацию прозы. Метрическому строю стиха соответствует в красноречии прозаический ритм. Ритм, горгиевые фигуры, метафоричность — таковы требования, предъявляемые отныне к стилю художественной прозы. В практическом красноречии и других видах прозы эти принципы отделки стиля привелись не сразу. Самый видный аттический судебный оратор конца V и начала IV века Лисий, умер около 380 года, еще не ритмизует своих речей. Лисий был богатым метеком, пришельцем, и принадлежал к демократической партии. Во время правления 30 тиранов его брат был казнен без суда, имущество семьи было конфисковано. Лисий бежал и вернулся в Афины лишь после восстановления демократии в 403 году. Он стал профессиональным логографом, то есть писателем речей, так назывались в Афинах люди, составляющие речи для других. Страница 175. В античности не было ни государственного обвинения, ни предварительного судебного следствия. Уничтожив самоуправство родового периода, античное государство взяло на себя роль арбитра в спорных вопросах. Но инициатива обвинения принадлежала даже в уголовных делах частным лицам. Сами тяжущиеся должны были собирать весь необходимый для них материал и излагать его в своих речах. При этом порядок афинского судопроизводства требовал, чтобы стороны лично выступали с защитой своих претензий.